Спортивный центр имени Керенского. Страна мечты. Скопление Керенского. Пространство кланов. 18 апреля 3060 года. Ховеркар Виктора медленно опустился на землю, и дрожь пробежала по корпусу. Дверь с резким шипением откинулась наверх, и прежде чем Виктор освободился от сдерживающих его ремней безопасности, Тиарет успела выскочить наружу. Другие командиры выразили определенные опасения, что она назначила себя его телохранителем. Однако военный регент убедил их, что ее присутствие имеет большое значение, особенно в переговорах, которые начнутся этим утром. Виктор медленно выдохнул и последовал за Фохтом и Редберном из ховеркара. Зеленый газон простирался перед ним, и небо было безоблачно. Далеко на юге он видел черную ленту гряды гор, между вершинами которой небо было еще фиолетовое. Но повсюду утреннее солнце уже прогнало остатки ночи, осветив все вокруг. Свыше дюжины палаток, больших и маленьких, находилось на поле перед ними. Они различались цветами и конструкцией, но все выглядели неяркими и практичными, несмотря на знамена кланов, развивающиеся на верхушках палаток. Он узнал некоторые из гербов – волк, нефритовый сокол, призрачный медведь. Но единственный признак дымчатого ягуара, который он мог заметить, был над самой маленькой палаткой, которая находилась ближе всех под штандартом с шестью звездами. Предположительно, это был знак отличия Ильхана. Виктор дернул за манжеты куртки. Он выбрал для встречи комбинезон, который водители боевых роботов одевают поверх шорт и хладожилетов между битвами. Его форма была штайнеровских светло-голубого и серого цветов 10-го полка Лиранской гвардии, подразделения, которым он командовал. Поверх он накинул темно-синюю суконную куртку с эмблемой сил обороны Звездной Лиги и их знаками различия. Эндрю Редберн надел черную с золотом форму Катильских Улан. На груди слева блестела эмблема СОЗЛ. Регент по военным вопросам облачился в одежды Комстара и добавил к золотой звезде ордена на груди эмблему СОЗЛ на левом плече. Тиарет носила темно-синий комбинезон СОЗЛ, который она удерживала на узкой талии ремнем с пряжкой дымчатых ягуаров. Четверка неспешно направилась к палатке Ильхана, ступая по гравиевой дорожке, которая выглядела недавно выложенной по земле. У входа в палатку стоял караул из четырех элементалов в полной броне. Два элементала слева были из кланов Призрачного Медведя и Волка, что можно было легко определить по белой и серой раскраске их брони. Справа стояли Нефритовый Сокол и элементал из клана, которого Виктор не мог определить. Схема раскраски содержала белый и голубой цвета, подходящие для зимних битв, но на знаках отличия был нарисован незнакомый хищник. «Тиарет, кто это в белом справа с краю? Какой клан?» Ее ответ источал презрение. «Ледовый Гелион. Пока война идет на словах, они чрезвычайно смелы». «Надо будет запомнить». Виктор высоко поднял голову, проходя через караул элементалов. Он остановился через несколько шагов внутри палатки. Сразу узнал Марту Прайт, высокого темноволосого хана нефритовых соколов. Рядом с нею стоял низкорослый, огненно-волосый мужчина. Виктор решил, что это ледовый Гелион. С двух сторон письменного стола в середине палатки стояли мужчины с изуродованным шрамом лицом в одежде клана Волка и самый старший, белокурый мужчина в белой одежде и белый, отделанный бледно-серыми когтями, меховой накидке, по-видимому, призрачный медведь. Ильхан гибко встал со своего места за письменным столом и выглядел в своем комбинезоне так же внушительно, как два элементала в броне за ним. Под черной кожей цвета эбенового дерева играли мышцы. Виктор не видел никаких следов неуверенности или слабости. «Если он в самом деле был тяжело ранен, я не могу ничего увидеть, кроме шрама на лбу. Если после тренировки с Тиарет в нем еще осталась какая-то фантазия насчет поединка с Линкольном Озисом, Она внезапно умерла в этот момент. Виктор сделал один шаг и протянул руку. «Я Виктор Ян Штайнер Девион, главнокомандующий экспедиционного войска Звездной Лиги». Озис широко раскрыл глаза. «Ты Виктор? Вряд ли. Ты такой маленький». Голубые в серую крапинку глаза принца сузились. «Твоя недооценка сил внутренней сферы привела тебя в это место, Ильхан. Почему вы продолжаете свою безумную тактику?» Озис казался шокированным. Ледовый Гелион налился краской и дрожал от ярости. Однако трое остальных ханов куда лучше скрыли свою реакцию. Только на лице у Марты Прайд Виктор заметил намек на улыбку. Ильхан сжал кулаки. «Безумен здесь ты, Виктор!» Виктор усмехнулся. Ильхан отказался назвать его по фамилии, потому что право обладать родовым именем было высочайшей честью среди кланов. Обращаясь ко мне так фамильярно, он пытается оскорбить меня, но имя не способно вместить все то презрение, которое он хочет продемонстрировать. «Тогда мне, пожалуй, лучше всего вернуться на Охотницу. Там я буду чувствовать себя в безопасности. Там не осталось никого, кого надо бояться». Теперь даже хан Волков позволил себе ухмылку, копию мелькающей на лице Марты Прайд. Хан клана Призрачного Медведя выступил вперед на полшага. «Я Бьорн Йоргенсон из Призрачных Медведей. Я считаю, что этот обмен любезностями бесцелен и не соответствует намерениям, которые свели нас здесь. Виктор Девион, тебе и твоим войскам был дан совкон, и мы собрались здесь, чтобы договориться об условиях битвы. Нам следует начать». «Я согласен, хан Йоргенсон». Виктор развернулся в полоборота и указал на трио, стоящее у него за спиной. «Я хотел бы представить вам моих адъютантов. Капитан Тиерет Неверсон, в прошлом Дымчатый Ягуар. Генерал Эндрю Редберн, командир первого полка Катильских Улан и командующий операцией на Охотнице, в ее конечной фазе. И Анастасий Фохт, регент по военным вопросам Комстара, победитель на Такайда и автор перемирия, которого мы добились у второго Ильхана вашего вторжения». Принц снова повернулся лицом к ханам. «Перемирие было необходимо, но оно скоро закончится, поэтому мы проделали весь этот путь. Мы вызываем вас на испытание отказа от вторжения. Если мы победим, вы откажетесь от любых нападений на внутреннюю сферу». Озис сложил руки на массивной груди. «А если мы победим вас?» «Вы не победите». Хан Волков хитро улыбнулся. «То, что ты нам предлагаешь, вряд ли можно назвать сделкой, Виктор Девион. Мы должны получить награду, если выиграем». Виктор кивнул. «Если вы победите, военный регент готов освободить вас от оговоренного с Ульриком Керенским перемирия. Вы снова можете атаковать внутреннюю сферу». Ледовый Гелион хищно рассмеялся. «Если мы выиграем, ты отдашь нам Терру». Виктор хмыкнул. Двумя годами ранее слово Блейка, отколовшееся от Комстара реакционная группа, вырвало Терру из-под контроля Комстара. В слове Блейка смешали мистицизм и паранойю, что делает фанатичных последователей способными на любые опасные и безумные действия. Я был бы рад отдать им Терру и любой другой мир слова Блейка, но, к сожалению, они мне не принадлежат. «Нет, Терру вы не получите», — он медленно покачал головой. «Мы пришли сразиться за мир. Вы бьетесь за противоположное, за войну. Вы выиграете... Вы получите столько войны, сколько хотите, во внутренней сфере и здесь». Йоргенсон наполовину прикрыл веками голубые глаза. «Какой статус будут иметь планеты, которые мы захватили во внутренней сфере, если вы победите?» «Если мы победим, я больше не вижу смысла в состоянии войны, которая существует между нами». Виктор тщательно взвешивал свои слова. «Я не могу обещать вам, что могущественные люди не попытаются повлиять на Звездную Лигу, чтобы изгнать вас с оккупированных миров. Или что богатые люди не наймут наемников, чтобы освободить планеты. Экономическая интеграция планет кланов во внутреннюю сферу будет более продуктивной, чем война, и я предполагаю, что это вполне вероятно. Марта Прайд вопросительно выгнула бровь, глянув на Виктора. «Ты считаешь, твой народ устал от войны?» «На это я надеюсь от всего сердца», — Виктор обвел пристальным взглядом лица людей перед ним. «Вы основали вашу культуру на войне и на необходимости готовиться к ней. Мы сражаемся, если вынуждены, но мы предпочитаем избегать войны. Тем не менее, если мы вынуждены вести войну, мы можем быстро приспособиться. Это первая экспедиция к вашим родным планетам, может быть, последняя. Так будет, если бы это зависело от меня. Такова ситуация. Мы вызываем вас на испытание отказа против вторжения. Позвольте нам узнать, чем вы защищаетесь, и мы будем противостоять вам с равноценными силами». Виктор снова посмотрел по очереди на каждого хана. «Здесь, на стороне мечты, будет принято решение. Лучшие воины победят, и участь человечества решится».